начала я хочу сделать вот акцент на том, что нашу деятельность Международного открытого университета мы постоянно, так сказать, шлифуем. И вы знаете, вот чем дольше я этим занимаюсь, чем дольше я шлифую, тем в большем объеме, знаете, получается идеология древних вед. Вы помните, что йога – это система самопознания. Это система, как гармонично применить какое-то высшее духовное знание в своей жизни. И самый древний авторитетный источник по, собственно говоря, йоге, по всем таким философским знаниям, которые сохранились в Индии. Так вот, этот источник называется Веды, древние Веды, такие как Риг-Веда там, и так далее. А точнее, даже вся эта идеология Вед. И, знаете, вот давно я йогу преподаю, много чего, всяких разных разделов. Некоторые виды йоги, которые были известны в более поздние времена, некоторые в более ранние, некоторые в средневековье практиковались. Конечно же, пытаемся мы их адаптировать для современных людей, дать их понятной, наглядной форме. Но всегда, знаете, хочется опереться на что-то глубинное, на какую-то такую, знаете, основу всего. Не в плане идеологии, не в плане даже учения, а в плане, ну как вам сказать, жизни. И вот, что бы я ни делал, получается философия, идеология Веды. То есть, вот как ты не пытайся переоткрывать какие-то свои конструкции делать, все равно ты упираешься на то, что уже до тебя было сделано очень-очень хорошо, апробировано тысячелетиями, и, по сути дела, знаете, все новое – это хорошо забытое старое. И в первую очередь в идеологии Веды, ну как бы, эта идеология Вед по-новому раскрывается в связи с вообще полной перспективой жизни человека, ставшего на духовный путь. Вот смотрите, согласно идеологии йоги, от нас, от всех, нас всех призывают достичь огромных высот могущества, самопознания уже именно в этой жизни. То есть нечего растягивать достижение высшей цели на какие-то многие-многие-многие жизни, а лучше всего достичь уже именно всего в этой жизни. Но, как говорит поговорка, надейся на лучшее, готовься к худшему. И так или иначе может случиться, что в этой жизни мы с вами не достигнем высшей цели в йоге. Высшей свободы в йоге. Каких-то высших сверхсостояний. И что же с нами тогда произойдет? Ну, безусловно, мы, поднявшись на какую-то ступень, уже с нее, на ней и останемся, но мы будем вынуждены умереть с вами. После того, как мы с вами все умрем, значит, мы с вами должны будем обязательно родиться. То есть, подобно тому, как, знаете, солнце на западе заходит, а потом на восходе встает. И, конечно, можно думать, что каждый раз на востоке всходят разные солнца, а на западе заходят разные также солнца. Но все гораздо проще, это одно и то же солнце движется по кругу. Вот точно так же и мы с вами рождаемся и умираем. И после того, как вы умрете, вы не можете провести в каких-то других состояниях больше определенного количества времени, и рано или поздно вы опять здесь родитесь. Родитесь в тех условиях, которые вы породили своей предыдущей жизнью, своей предыдущей кармой. И вот в этой уже новой жизни вы начнете свой путь именно с того момента, где закончили в старости, в предыдущей жизни. Таким образом, у нас получается, что весь духовный путь йоги, если мы не, ну, растягивается на многие-многие-многие жизни. То есть с каждой жизнью мы поднимаемся на небольшую ступеньку, И так продолжается достаточно долго. Еще раз, напомню вам, конечно же, идеал йоги, чтобы вы уже в этой жизни прыгнули сразу же, что называется, прошли по всем ступенькам и достигли самого большого состояния, которое формально называется, в общем-то, состоянием бессмертия. Почему? Потому что вы выходите за необходимость умирать и, соответственно, рождаться вновь. Но еще раз, кто из вас может похвастаться, что он такой уникальный? Мы не знаем свои кармы. Может быть, это нам кажется, что мы такие умные дядечки и тетечки, а при более глубоком рассмотрении в нашей жизни может быть большие пробелы, которые просто сейчас не видим. Так вот, как следствие вот этого механизма рождения и смертей из поколения в поколение, в теорию и практику йоги вторгается очень серьезный фактор, а именно фактор отношения к детям и к родителям. То есть на первый взгляд, ну вот мы уже родились, у нас своя собственная жизнь. Какое нам дело до всех наших предков? С другой стороны, если мы собираемся достичь в этой жизни бессмертия и больше здесь не рождаться, то есть, что называется, уйти из этого мира, на первый взгляд, какое нам дело до потомков? Да никакого. Но вот как раз этот взгляд на жизнь показывает, что он очень ущербный и недальновидный. По сути дела, это завуалированная форма глупости и эгоизма. Собственно говоря, считается, что во многом древнейшее знание йоги именно по этой причине перестало сохраняться, где вот эту преемственность поколений от предков к потомкам стали подменять на какие-то более хитрые философские такие интерпретации и попытки, в общем-то, знаете, обмануть природу. А вот в древних ведах этого нет. В древних ведах все начинается, как мы бы сказали, с родовой йоги. То есть отношения к предкам и отношения к потомкам. Я помню себя, когда я был молодой, еще совсем. Я, собственно, и сейчас не старый, как мне кажется. Да? Вот. И я помню, когда стал изучать йогу, меня, конечно же, в первую очередь интересовали там все способности или сверхспособности, которые может демонстрировать человек. Там закопали того или иного единого живого под землю, а он там 40 лет пролежал, 40 дней, прошу прощения. 40. А кто-то может 40 лет, мы об этом не знаем. А потом отковали, а он живехенек. Значит, потом всякие другие способности, сверхспособности, ну, о которых масса упоминаний в книгах, и которые, ну, действительно, как говорят, с которыми вы можете и по сей день столкнуться. Так вот, меня все интересовало. Этот вопрос, а как же получить эти способности? Вот. То есть вот сама вот эта идея, ну как бы расширение личной свободы. То есть вот все люди ограничены, а ты начинаешь заниматься йогой, и твоя свобода расширяется. Ты перестаешь зависеть от пищи, от воздуха, там, от чего угодно. Вот. И это, конечно, безумно меня захватывала сама перспектива обретение вот такой свободы, да, свободы от своего тела, от своего разума, эмоций. И, конечно же, я начинал изучать эти все древние повествования по йоге, древние тексты, ну, безусловно, рано или поздно все они восходят к ведам. А в ведах как раз про все сверхспособности упоминается так, между прочим, между делом, примерно в таком же ключе, ну, как к чему-то второстепенному, известному, ну, то, что просто есть, ну, так себе. Ну, знаете, вот подобно тому, как мы там, ну, нам надо позвонить, мы берем мобильный телефон, позвонили человеку, там узнали, как у него дела, и все, да, вот точно так же и согласно повествованию в этих текстах. Ну, вот надо было там тому-то, там, Егину, что-то достичь, вот он методами йоги вышел из своего тела, зашел в чужое тело, сделал, потом обратно вернулся, вроде, знаете, как как так и надо, да, чтобы все типа этим владели. Вот. А и это было, это упоминается, об этом много что говорится, но это было как-то вскользь, это было второстепенно, третьестепенно. А основная идея была именно идея родовой йоги, идея рождения, идея детей, потомства. Причем не просто потомство абы какого, а именно нужного потомства. То есть не просто там наплодить огромное количество биомассы, нет, а чтобы в род приходили учителя, или как в ведах сказано, риши. Это те, кто, собственно, написал веды. Так вот, я начинал это читать про это, про потомство, про потомков, значит, про предков. И меня это, честно вам скажу, даже немножко раздражало. Я тут сверхспособности собираюсь открывать, а мне про моих предков, или про потомков, или еще какие-то там, знаете, вот эти вот все моменты, связанные с отношением мужчины и женщины, там, ну, мужа и жены и так далее. А там, я должен сказать, огромный-огромный процент именно посвящен этим вопросам. Вот. И я вот сейчас вижу, когда на Запад более или менее серьезное знание йоги проникает, я вижу ту же самую тенденцию. То есть всех интересует, скажем, кундалини-йога, всех интересует, как бы там что-то как-то подышать, потрястись, помедитировать, чтобы торкнуло, чтобы третий глаз открылся, чтобы тебя, что называется, вставило, да, что, и так далее, и тому подобное. И это интересует всех. Это вот реальный такой интерес. Почему? Потому что, ну, как-то привлекательно это все. А чуть начинаешь объяснять, как это все работает, более-менее серьезно, так этот интерес моментально куда-то улетучивается, потому что за всеми этими, ну, проявлениями, которые действительно есть, действительно можно делать практики, что все будет у вас замечательно, и торкнет вас, и третий глаз откроется, и кундалини проснется. Только все это мелочь, шелуха, понимаете, по сравнению с этой высочайшей великой целью освобождения. И поэтому рано или поздно все равно человек начинает задумываться не над сверхспособностями, а на том, допустим, что будет после его смерти, или где он был до своего рождения. И это более интересный вопрос. Ну что толку прожить жизнь со сверхспособностями, а потом точно так же умереть, как и все остальные? Мало интересов, да? Так вот, я больше чем уверен, что, конечно же, сейчас на Западе в большей степени интерес вот к таким экстремальным проявлениям возможностей среди йогов и йогинь. Но со временем, по мере того, как мы начнем понимать всю эту кухню, мы опять же придем к идеологии, философии веды, где в первую очередь идеалы семьи, идеалы детей, или по-другому это можно сказать, идеалы продолжения жизни. То есть вот самое интересное, что есть в этой вселенной, это жизнь. Вот жизнь. Она очень сложное понятие, вы даже не объясните, что это такое. Мы имеем некий импульс жизни, который вот как-то движется. Меняются формы, меняются люди. Одни порождают других. И вроде схватишься за отдельного человека, вот он живой, а вот он умер. А посмотришь на всех вместе и видишь, как все вместе на самом деле живут. И те, кто остались живы, рождают те, кто уже умер. Ну и, соответственно, те, кто умерли, рано или поздно рождаются опять в новой жизни. И мы вот таким образом как бы идем вперед, вытаскивая тех, кто умер. Значит, и они, соответственно, вытаскивают тех, кто, ну, будут вытаскивать нас. И когда вот это приходит мысль, что, во-первых, самое главное преемственность жизни, а во-вторых, самое главное то общество, которое будет тебя рожать и воспитывать после твоих, ну, после того, как ты родился, на самом деле хватка эгоизма начинает немножко ослабевать. И уже, допустим, становится не так интересно, добьешься ли ты лично сам в этой жизни каких-то сверхспособностей. а больше начинает быть интересно, а на каком уровне вообще духовного развития все то сообщество людей вокруг тебя. Вот. Значит, и как-то, знаете, внутри исчезает страх не достичь в этой жизни высших состояний в йоге. Потому что, если, допустим, исходить из другого такого положения, что все надо именно в этой жизни достичь, все положить на карту, а если, не дай Бог, ты не достиг, все, непонятно, чем это все закончится, то, конечно же, есть страх, есть цепляние, есть какой-то эгоизм. Эгоизм – хорошая вещь, пока мы еще в телах животных. А вот когда мы начинаем интересоваться такими тонкими практиками, где надо разотождествляться со своим телом, мыслями, эмоциями, эгоизм другую службу с нами играет. Так вот, к чему я это все говорю? Вот сколько лет уже там открытый йога-университет функционирует, мы еще раз говорим, мы его выпиливаем, подстраиваем его, подстраиваем. Слушайте, что там шелестит? Не могу. Кто-то ест вкуснейшую конфету там втихаря и не делится. Под подушкой, можно сказать. Под подушкой. Вот. Всем раздавай. Да, да, либо всем, либо никому. Вот он эгоизм, понимаете? Получила практику пробуждения кундалини и втихаря под подушкой ее. Шелестит. Шелестит, да. Вот, значит, и, понимаете, что, я, знаете, вот по этому поводу такой анекдот, помню, еще с советских времен он был популярен, вы помните, что в советские годы все промышленные предприятия были двойного назначения. То есть, если вдруг враг напал, то можно очень быстро перестроить все оборудование, чтобы выпускать ту или иную военную продукцию. И по этому поводу, еще раз, был такой анекдот, что когда один мужик встречает другого, ну и тот его спрашивает, ты где работаешь? А первый ему говорит, я работаю на заводе по производству швейных машинок. А так как в советские годы все что-нибудь с заводов тянули втихаря, значит, тот первый его спрашивает, он говорит, как здорово, ты можешь, говорит, по деталям, детали выносить с завода, дома собирать, и получается, значит, ну, у тебя будет много швейных машинок. На что и вот этот друг отвечает, ты знаешь, говорит, не получается. Сколько раз пытался, выношу детали, собираю, получается автомат Калашникова. Вот примерно та же самая ситуация и у нас с открытым йога-университетом. Ну вот так пытаешься его, эдак его, ну перестроить работу, чтобы, знаете, не быть зависимым от каких-то, ну как сиюминутных проблем. Или знаете, такая есть поговорка, если хочешь решить завтрашние проблемы, решай послезавтрашние, тогда завтрашние решатся сами. И вот я постоянно думаю, ну как бы нам сбалансировать работу, как бы нам более эффективные предметы внедрить в обучение. Почему? Ну что греха таить, эти огромное количество направлений йоги, необъятных. Но вот надо по минимуму дать именно то, что вот жизненно необходимо, а все остальное приложится. Так вот, самое удивительное, что бы я, допустим, ни делал, как бы, что бы я ни пытался придумать, у меня получаются веды. Точка. То есть у меня получается основная идея, что для будущего, скажем, преподавателя йоги, так же, как и для практика йоги, вопрос семьи, детей, вопрос взаимоотношения с родителями, с окружающими становится ключевым и самым главным. Если этот вопрос решен, все другие вопросы по сверхспособностям, открытиям там, третьих глаз, каким-то там медитациям, практикам, ну, в общем, как обычным йогам, так и необычным, решается в автоматическом режиме. Знаете, как бесплатное приложение. И, конечно же, вот так вот совершенно внезапно для себя, я, конечно, стал эту тему анализировать и вдруг понял, что, допустим, вот такой раздел в открытом йога-университете, как йога для детей, причем для детей, начиная там от 0 лет да, и старше, вот как ни странно, это, наверное, одна из самых главных здесь йог. Почему? Потому что рано или поздно девушки рожают, значит, у юношей также, значит, семьи, ну, те, кто учатся в открытом йога-университете. И становится такой вопрос, как сделать наиболее благоприятные условия для девушек, которые только родили, чтобы они могли, во-первых, продолжать заниматься йогой сами, могли посещать занятия, лекции, семинары, чтобы они могли смело приходить, скажем, на какие-то мероприятия по йоге и знали, что обязательно есть группа людей, которые профессионально побудут с детишками, причем не просто побудут, а будут заботиться о них, будут учить их йоге, ну, на уровне, который там воспринимается в разный возраст. То есть, чтобы, допустим, у мам и пап голова не болела, а как там их ребенок? Чтобы любое йоговское мероприятие буквально кишило детишками. Вот. То есть, еще раз, это ведические стандарты, друзья. Это веды. Кто мне не верит, называется, проверяйте сами. Вот. И, допустим, вот необходимость в открытом йога-университете его скорректировать в сторону того, чтобы готовить бэбиситеров, то есть тех, кто будет сидеть с детишками. Вот. Она на самом деле, как ни странно, оказывается ключевой. Хотя, казалось бы, какое-то имеет отношение к каким-то высшим пилотажам йоги. Но это, друзья, жизнь. Это продолжение жизни. И даже если вы в этой жизни чего-то не достигнете, но после себя оставите такое сообщество, где любят детей, где заботятся о них, где родители проводят с детьми много времени, где дети не помеха досадная, как это, знаете, сейчас в современном мире, а просто необходимая часть жизни, то тогда, если вы родитесь в этих условиях, вы гораздо быстрее и проще продолжите свою йоговскую практику уже в следующей жизни. И даже если вам придется рождаться многие-многие жизни, то каждая жизнь это будет, знаете, как что-то новое, интересное, где не надо там долгие годы делать ошибки, преодолевать какие-то глупые препятствия, бороться с окружающим непониманием. А эти жизни будут, когда вы с самого детства будете попадать в любящие руки родителей, в окружение очень доброе, заботливое, с пониманием, где фактически вы не будете сталкиваться со звериными проявлениями этого мира, ну, в том объеме, в котором в противном случае можете столкнуться. И это гарантия того, что вы уже в следующей жизни уже все будете приближаться к тому идеалу, чтобы за одну жизнь достигнуть высшего состояния. Вот, поэтому, значит, все, что касается студентов открытого йога-университета, как очных, так и заочники, если нас слышат, я бы хотел, чтобы весь ваш коллективный разум, ну, как сказать, подключился к тому, чтобы нам сбалансировать нашу деятельность. Потому что, конечно же, когда изначально была идея создания открытого йога-университета, она шла немножко по западным лекалам. То есть была идея взять самые лучшие наработки из нашей там науки, ну, я в частности физик. Вот. Ко мне иди. Давайте ко мне, малыша. Пойдем. У меня что-то есть. У меня телефошка есть, мобильный. Интересно, ломать можно. Вообще, если ребенок, если у вас есть дети и сломают этот мобильный телефон, я буду благодарен. Как он мне надоел. Нет. Так вот, была идея скрестить, что называется, все самые достижения. Вот, друзья, вот в этом звуке больше истины, наверное, чем во всех моих лекциях, которые за всю свою жизнь прочитал. Понимаете, если вы хотите услышать, знаете, йогу из первых уст, вот там, повернитесь, да, слышите. Вот, так вот. Да. Значит, с какими-то, знаете, такими успешными схемами управленческими, которые достались с Запада, плюс еще, безусловно, то все наследие йоги, которое до нас дошло, ну, до настоящих дней, то есть сделать такой синтез. И надо сказать, синтез получился очень изящным, очень жизнеспособным. Во всяком случае, ну, критерии это выпускники, что называется, и те, кто здесь, вот кто сейчас за границей работает. Собственно говоря, по каким-то параметрам они вне конкуренции. По уровню знания теории, по владению теми или иными практиками. И вроде бы успокоиться мне, и не переживать, и, что называется, продолжать в этом же духе, штамповать, что называется, вот такую успешную схему воспроизводить. Но, знаете, ведь этот успех все равно относительный. Абсолютный успех – это успех, который передается из жизни в жизнь. Абсолютный успех – это успех, ну, как бы, который не зависит, скажем, от меня, как от человека. Вот все, умер я, растворился в радуге, не знаю, что со мной произошло. А дело идет. Понимаете? И вот этот момент, к сожалению, ну, я, как и вы все, мы все равно западные в этом отношении люди. Да что там греха-то эти? Те же индусы, на самом деле, они уже так далеко отошли от идеалов Вед, что там седьмая вода на киселе уже. И вот сейчас, понимаете, вот да, знаете, вот есть такая поговорка у американцев, у меня мой бывший начальник ее любил повторять, звучит она так, что если ты выиграл в крысиных гонках, то это вовсе не значит, что ты перестал быть крысой. Вот примерно и здесь, да, открытый йога-университет по многим параметрам вне конкуренции. Нет, не с кем, да? Но все равно я вижу, что с позиции идеала Вед это крысиные гонки. А нужна жизнь. Вот, поэтому давайте подключаем коллективный разум. Идеал йоги это успешные семьи, любимые, любящие. Это дети, это хорошие отношения с родителями. Это фактически, знаете, вот еще тоже, это фактически завтрашний, это идеал Вед. Вот еще, знаете, такой момент. Я почему-то в Ведах не находил в таком большом объеме йог умирания. Вот йоги умирания, то есть, когда человек пользуется моментом смерти, дабы в значительной степени сделать духовный рывок, и доделать все то, что он не сделал при жизни. Например, чрезвычайно сильно распространены в Тибете, в тантрическом буддизме. Относительно распространены в Индии, в той же. Но в очень малом, таком, не совсем очевидном виде присутствуют в Ведах. Вообще, если начинаешь изучать Веды, то там больше, знаете, такая вот ощущение жизнерадостности, где жизнь бьет ключом, где, знаете, живешь и жить хочется. И наоборот, чем более поздние тексты философские на основании Вед, тем в меньшей степени ощущается эта жизнерадостность и больший упор на смерть, на то, что там, значит, какие-то практики умирания. Это совершенно очевидно, потому что если в ведические времена ты жил, ты знал прекрасно, что если даже ты умрешь, тебя обязательно родят тут же. Чего бояться смерти? Зачем эти йоги умирания сложные уж совсем? Их тяжело практиковать, еще раз, какие-то вещи легче делать при жизни, чем во время смерти. Вот, поэтому я бы хотел, чтобы вот этот вот упор на на жизнь у нас стал расширяться как можно сильнее, больше. Да, приступай. На. Меня задолжи. Неравный обмен. Вот. Так, что-то я еще хотел умное вам сказать, но забыл. Ну и ладно, и этого достаточно. То есть, друзья, давайте, вот кто у нас, кто-нибудь есть, кто за детские йоги отвечает, кураторы, кто-нибудь, руки поднимите, а? Так, раз, и все, два, три, ага. Слушайте, давайте, скоро станет это генеральной линией. Будете на это, в острие главного удара, борьбы с ними. Вот. Но еще раз, меня интересует, во-первых, чисто, знаете, чтобы это, вот меня интересует вполне конкретика, чтобы это не было философия. Ой, как хорошо, что были дети, ой, как хорошо, что были родители любящие, ой, как это хорошо, ой, как то хорошо. Нет, друзья, йога это не декларативная наука, йога это в первую очередь практическая наука. И мне нужны совершенно практические от вас мысли, рекомендации, пожелания. Басим, а вот для аспирантов, для тех уже, для такой мощной гвардии, это пересмотр всей сетки предметов, которые мы преподаем с увязкой на том, что родовая йога станет основной, что работа с детьми станет основной. Будет это, приложится все, гарантирую вам. Этого не будет. Опять же, будем крысами, будем выигрывать в этих гонках. Только смысл в чем?